Колково. История о том, как под Москвой нашли потерянный дворец фаворита Петра Первого. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. В 2011 году, когда строительство инновационного центра Сколково уже шло полным ходом, рабочие наткнулись на остатки фундамента неизвестного старинного здания. Какое-то время происхождение этих руин оставалось тайной, однако довольно быстро выяснилось, что земли, на которых была сделана находка, в 1701 году купил Александр Меньшиков, главный фаворит Петра Первого. Он владел селом Сколково совсем недолго, однако успел возвести здесь церковь, а также построил себе дворец. По мнению экспертов, фундамент этого дворца и обнаружили рабочие. В отличие от знаменитого Меньшиковского дворца в Санкт-Петербурге, про Сколковский дворец практически ничего не известно. Даже то, каким он был, как он выглядел. Считается, что здание было построено около 1712 года. Постоянно Меньшиков в нем не жил, а только иногда останавливался здесь во время путешествий. Тем не менее, дворец был довольно большой. Согласно записям 1740 года, его фундамент имел около 51 метра в длину и 58 метров в ширину. Тот факт, что дворец быстро пришел в запустение, а потом и вовсе был заброшен, разрушен, напрямую связан с судьбой Меньшикова. После смерти Петра Первого в 1725 году он стал самым влиятельным человеком в России. А всего через 4 года после этого скончался в сибирской ссылке. Меньшиков возвел на трон вдову Петра Первого, Екатерину Первую, и стал при ней фактическим правителем России. А когда после смерти Екатерины императором стал 11-летний Петр Второй, Меньшиков, по сути, подчинил его себе. Он перевез юного императора в свой дворец в Санкт-Петербурге и обручил его со своей дочерью Марией. Действия Меньшикова вызывали гнев очень многих царедворцев, и против него возник заговор. Заговорщики умело воспользовались тем, что Петр Второй держал на Меньшикова обиду. Тот заставлял юного императора постоянно учиться, практически не оставляя времени на развлечения. Во время одного из их споров Петр крикнул: «Я вам покажу, кто из нас двоих император». Именно так вскоре и произошло. В 1728 году, меньше чем через год после восшествия на престол, Петр II, подстрекаемый недоброжелателями Меньшикова, подписал указ о его высылке в Сибирь. У самого влиятельного человека России конфисковали все его огромное имущество, включая многочисленные земли и 100 тысяч крепостных. Лишили всех чинов и отправили в Березов. Сейчас это Ханты-Мансийский автономный округ. Помолвку с дочерью Меньшикова Петр II разорвал. У нее даже отобрали обручальный перстень. Через полтора года после высылки, в ноябре 1729-го, Меньшиков скончался в Сибири от оспы. Известно, что в ссылке он жил в собственноручно построенной небольшой избе и незадолго до смерти якобы произнес: «С простой жизни начинал, простой жизнью и закончу». По легенде, начинал Меньшиков с торговли пирожками. Буквально через полтора месяца после этого, также от оспы, в возрасте 14 лет умер и Петр II. Многочисленное имущество Меньшикова к тому моменту уже давно было распродано и частично приходило в запустение, как и дворец в Сколково, который за почти три столетия со смерти своего владельца исчез не только из памяти, но и с лица земли.